сказала быстро спать. Да-да-да, только фильм досмотрю. Нет, Эрик, завтра в школу. Нет, я смотрю кино. Я не пойду спать, расслабься. Еще как пойдешь? Живо, мистер! Я пойду спать, когда закончится кино! Эрик, откуда у тебя пистолет? Вырубила свет и пошла спать, а я досмотрю. Поднимайся. Не выйдет. Эрик, живо в кровать. Нет, значит нет, Билл Косби. Я сказала, живо в кровать. Я повторять не буду, Эрик. Быстро, баиньки. Мам, убери пушку. Я твоя мать. Делай, что я тебе сказала. Да ладно, ладно, иду. Иди немедленно, поросёнышек. Да иду уже, расслабься. Никаких комиксов. Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Спокойной.